Мишка, Мишка, как не стыдно, вылезай из-под комода. Ты меня не любишь, видно, это что еще за мода? Как ты смел удрать без спроса, на кого-то стал похож, на несчастного барбоса, за которым гнался еж. Весь в пылинках, паутинках, со скорлупкой на носу. Так рисуют на картинках только чертиков в лесу. Целый день тебя искала, в детской, в кухне, в кладовой. Слезы локтем вытирала и качала головой. В коридоре полетела, вот, царапка на губе. Хочешь суп? Я не ела, все оставила тебе. Мишка, Миш, лохматый Мишка, мой лохматенький малыш. Жили-были кот да мышка, не шалили, слышь, Миш? Извинись, скажи, не буду под комода залезать. Я куплю тебе верблюда и зеленую кровать. Самый мой любимый бантик привяжу тебе на грудь. Будешь милый, будешь франтик, только ты послушным будь. Что, молчишь? Возьмем-ка щетку. Надо все соринки снять, чтоб скорее тебя, уродку, я могла расцеловать. Доброй ночи. Сегодня в программе «Серебряные нити» я бы хотел поговорить о друге, о великом русском поэте Саше Черном. Честно говоря, бывают внутренние праздники. И каждый год, 13 октября, я стараюсь вспоминать о том, что был на свете такой великий поэт, который разговаривал с людьми абсолютно по-дружески, переживал те же чувства, которые переживаю я, и писал о них, и делал это так здорово, что на душе... моей душе подростка, впервые открывший томик большой библиотеки поэта, становилось легче. И, как ни странно, я что-то начинал понимать. И детскую душу он понимал как-то точно так же и очень точно, и всегда писал стихи о том, что в этой детской душе содержится. Вот такой был удивительный человек, которого звали Саша Черный, и которого, наверное, как всех наших друзей, мы с вами тоже стали забывать. И если кто-то сегодня хочет что-то сказать о том, что он помнит из стихов Саши Черного, из замечательных солдатских сказок, из удивительных коротких рассказов или сборников афоризмов, все, что вы захотите сказать абсолютно живому человеку, человеку с болью, человеку с сердцем, человеку, который по-своему, как-то очень по-своему прошел огонь, воду и медные трубы, и эмиграцию, то сегодня это можно сделать по телефону 495-956-1514, поскольку мне кажется, что иногда... обязательно нужно вспоминать о друзьях. И я не знаю, каким бы я был, если когда-то в юности мне не встретились книжки Саши Черного. Все, что вы хотите сказать ему, абсолютно живому, всегда живому и всегда пишущему о том, что происходит с нами сейчас, это можно сделать по телефону 495-956-1514. Я постараюсь сегодня говорить поменьше, чтобы дать возможность побольше позвучать стихам Саши Черного. Ну и, конечно, песням на его стихи. Ревет сынок побит за двойку с плюсом. Жена на локоны взяла последний рубль. Супруг убитый лавочкой и флюсом. Подсчитывает месячную убыль. Кряхтят на счетах жалкие копейки. Покупка зонтика и дров пробила брешь. А розовый капот из бумазейки бросает в пот склонившуюся плешь. Над самой головой насвистывает чижик, хоть птичка божия не кушала с утра. На блюдце киснет одинокий рыжик, но водка выпита до капельки вчера. Дочурка под кроватью ставит кошке клизму в наплыве счастьем, полуоткрывший рот. А кошка, мрачному предавшись пессимизму, трагичным голосом взволнованно орёт. Безбровая сестра в облезлой коцовейке насилует простуженный рояль. А за стеной жиличка белошвейка поет романс, помимая печаль. Как не понять? Столовые тараканы, оставя черствый хлеб, задумались слегка. В буфете дребезжа сочувственно стаканы, и сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. И сырость капает слезами с потолка. Ну, кто бы мог подумать, что об этой обстановочке можно написать стихи. А между прочим, когда их читаешь, становится легче. Грустно только от одного. По сравнению с временами, и очень непростыми временами, в которые жил Саша Черный, в нашей жизни как-то очень немного изменилось. И от этого... Наверное, именно от этого и грустно, и смешно. Саша Черный, настоящее имя которого Александр Михайлович Гликберг, родился 13 октября 1880 года. Конечно, ну где рождаются все великие сатирики? В Одессе, в большой семье, в которой, кроме него, было еще пятеро детей. Ну, всем, наверное, известна история его псевдонима. Двоих из этих детей звали Саша. И поэтому тот, который посветлее, блондин, получил название Саша Белый, а брюнет Саша Черный. Так дальше Саша Черный и использовал этот семейный псевдоним, когда стал писателем. Ну, что еще очень известного? Обладал буйной фантазией, чем и отличался от братьев и сестер. Был непоседой. То пытался сделать из серы непромокаемый порох, вкладывая в серу зубной порошок и вазелин, то изготовлял чернила из сока шелковичного дерева, превращая квартиру в небольшой химический завод. Отец был строгий, и от него маленький Александр частенько получал по полной программе, в том числе и плеткой, как говорят. А, в общем, неудивительно. Мальчик был талантлив, но чрезвычайно непоседлив. Сегодняшние коллеги мои, наверное... сказали бы, что был у Саши Черного синдром детской гиперподвижности. Родители плохо переносят это дело. Какое все-таки счастье, думаю я иногда, что в те времена коллег моих не было. Иначе Саша Черный получил бы такие препараты, что никогда бы не стал замечательным поэтом. Тем более, что в 15 лет он сбежал из дома. И это можно, конечно, рассматривать в качестве протеста против отцовской деспотии, но и старший его брат тоже в свое время сбежал из дома, и похоже, что больше всего тяготила не деспотия, а гнал вперед тот самый дух непоседливости и бродяжничества. Он пытался жить самостоятельно, но, не сдав экзамен по алгебре, оказался без средств к существованию. Саша смог спрятать гордость куда-то очень глубоко и написал письмо родителям с извинениями, но те наотрез отказались помогать близнецу, сообщив, что тебе 15 лет, ты уже старший, ты уже взрослый, и поэтому сам ушел, сам теперь и живи. По счастью, он встретил мецената Константина Константиновича Роше в Житомире. И эта встреча, конечно, стала для него во многом спасительной, поскольку Константин Константинович не только предоставил ему комнату в своем доме, но и дал пареньку первые уроки стихосложения и как бы благословил его печататься. Не все гиперподвижные дети встречают меценатов такого рода, а жаль. В общем-то, наверное, это было бы очень здорово. Но это далеко не первое, конечно, не первый и не единственный побег в его жизни, поскольку, между прочим, еще в 80-х годах прошлого века в одном из первых его стихотворений он писал: «Охвачен я духом свободы, а к перестройке вся страна стремится». В общем, больше 100 лет понадобилось, чтобы вспомнились эти слова, написанные в далеком... То есть больше 80 лет, конечно, понадобилось, чтобы вспомнились эти слова, написанные в далеком 1905 году. Надо сказать, что именно благодаря перестройке это имя, в общем, как-то более или менее стало известно большой нашей аудитории. Но благодаря бедам своим, удачам и неудачам, его то печатали, то не печатали, потому что первое его стихотворение, выпущенное под псевдонимом Саша Черный, которое называлось «Чепуха», привело к закрытию журнала «Зритель». И первый поэтический сборник «Разные мотивы», в котором он участвовал, был запрещен цензурой. Поэтому, как бы, ну что делать? Сатирик есть сатирик. И все его строки, они всегда, наверное, не похожи на мнение большинства. И именно поэтому он, Саша Черный, со всеми его стихами близок к мнению большинства. Ой, близок к мнению, простите, близок к мнению меньшинства. То бишь к нашему с вами, дорогие радиослушатели, мнению. И кто есть талантливый поэт, сатирик, если его вообще можно так назвать, поскольку он, конечно же, и сатирик, и лирик. Он друг, и поэтому, как всякий друг, наверное, является блестящим психотерапевтом. Многие темы нашей передачи можно запросто описать с помощью стихов Саши Черного. Вот, например, замечательное стихотворение, которое посвящено всем больным людям. «Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодий и книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновенье, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновенья. В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Бесконечно позорно в припадке печали добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве новые встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Если сам я угрюм, как голландская сажа, улыбнись, улыбнись на сравнение мое. Этот черный румянец, налет от дренажа, эта муза меня подняла на копье. Подожди, я сживусь со своим новосельем, как весенний скворец запою на копье. Оглушу твои уши цыганским весельем. Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье. Оставайся. Так мало здесь чутких и честных. Оставайся. Лишь в них оправдание земли. Адресов я не знаю. ищи неизвестных, как и ты, неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролеты, скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безотчетную радость полета. Разверни свою душу до полных границ. Будь женой или мужем, сестрой или братом, акушеркой, художником, нянькой, врачом. Отдавай и, дрожа, не тянись за возвратом. Все сердца открываются этим ключом. Есть еще острова, одиночество мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водою нависли. Можешь думать и камешки в воду бросать. А вопросы? Вопросы не знают ответа. Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Вот так стоит выучить наизусть. Впрочем, мы ведь когда-то и знали наизусть очень много стихов Саши Черного. Очень помогали выживать и в советские времена, и во времена перестройки. У него есть совершенно удивительные прозаические вещи, и не только для взрослых, но и для детей. Наверное, самым известным является замечательный, написанный в прозе, дневник Фокса Микки. Известно, видимо, достоверно, что у Саши Черного была собака, действительно фокстерьер по кличке Микки, которая, по легенде, когда умер Саша Черный, забралась к нему на грудь и тоже умерла. И это я узнал все позже, когда впервые какой-то слепой копии читал дневник фокстерьера Микки. Мне очень помогали какие-то абсолютно простые прозаические мысли Саши Черного. Ну вот как начинается, например, дневник. Цитирую. «Вообще-то моя хозяйка Зина больше похожа на Фокса, чем на девочку. Визжит, прыгает, ловит руками мяч, ртом она просто не умеет. И грызет сахар, совсем как собачонка. Вот я думаю, нет ли у нее хвостика, и как бы это посмотреть. Ходит она в своих девочкиных попонках, в ванную комнату меня почему-то не пускает. Там бы я точно подсмотрел». Конец цитаты. Какие-то удивительно простые, удивительно точные собачьи мысли помогали мне всегда. Вот, например, как написала у нас на форуме, у нас есть сайт в сети интернет, находится он по адресу www.serebrenity.ru, но на самом деле его можно найти простейшим словосочетанием, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике интернета. Так вот, наша постоянная корреспондент Селена первым вспомнила мысль, которая мне помогала, в общем, очень часто в моей жизни. Мысль такая, из восьми слов. Три звездочки. Новая мысль. Наша корова дура. Вот это, конец цитаты, разумеется, вот это простая и обновляющая внутренняя мысль о том, что кто-то, кто дает молоко или якобы дает молоко, может быть дураком, мне в жизни очень сильно помогало. Я иногда слушал, что мне говорили очень разные люди, и думал: новая мысль. Наша корова дура. Ну, если не произносить этого вслух, то, по-моему, получается вполне удачная психотерапия. Саша Черный вообще очень любил детей, и они отвечали ему взаимности. Он всегда придумывал себе занятия, которые с точки зрения окружающих у взрослых не имели никаких целей. Он раскрашивал и складывал вместе пустые коробочки из-под папирос, строгал дощечки, обладал, собирал какие-то мелочи и раскладывал их по полочкам. И очень радовался, когда мог из чего-то ужасно простого сделать что-то яркое и чудесное. Ну, в общем, на самом деле, почему-то ближние его не очень понимали. Зато понимали дальние. Саша, к Саше Черному, скажем, Венедикт Ерофеев, наверное, относился приблизительно так же, как и я. Он считал, что в нем живет родственная каждому свободному человеку душа, и посвятил ему один из очерков. Это, кстати, один из немногих очерков, написанных о Саше Черном после его смерти. И он писал, ну, наверное, примерно то же самое. Цитирую. «Что до Саши Черного, то здесь приятельское отношение вместо дистанционного пиетета и обожания к поэту. Вместо влюбленности какая-то закадычность и близость с полным совпадением взглядов, как пишут иногда в коммюнике». Конец цитаты. Вот, собственно говоря, в этом, наверное, самое главное. Нам так не хватает друзей. Хотите друга? Может быть, стоит сходить на полку и повстречаться там с Сашей Черным. Голова моя темный фонарь с перебитыми стеклами, четырех сторон открытый враждебным ветрам. По ночам я шатаюсь с распутными пьяными феклами, по утрам я хожу к докторам. Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности, разрази меня гром на 408 частей. Оголюсь и добьюсь скандалезно всемирной известности, и усядусь, как нищий слепец, на распутье путей. Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется. У меня темперамент макаки и нервы, как сталь. Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется и вопит. Не поэзия, шваль. На извечном сиденье поэзии глянцевый багровый напевом на коралловый прыщ, прыщ с головкой белее несказанно сженной магнезии и галантно развязно манерно изломанный хлыщ. Ах, словесные тонкие звонкие фокусы-покусы, заклюю, запрыкаю, за локоть себе укушу. Кто не понял невежда, к нечистому на косе выкуси. Презираю толпу, попишу, попишу, попишу. Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется. У меня темперамент макаки и нервы как сталь. Пусть любой старомодник из зависти и дуется, и вопит. Не поэзия, а шваль. Та-ра-дам, та-ра-дам, та-ра-дам, та-ра-дам. доской, и ногами, и пятками. Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах. Зарифмую все это для стиля яичными смятками. И пойду по панели, пойду по панели, пойду на бесстыжих руках. Вышла в свет новая книга Александра Данилина и программа «Серебряные нити. Воспитание Пиноккио». Ее цель – дать родителям возможность построить систему воспитания с помощью одной детской сказки. Книга помогает понять, что нужно сделать, чтобы наши дети выросли независимыми и самостоятельными людьми. В ней можно найти конкретные упражнения и игры с детьми. Книга предлагает готовые варианты советов, которые родители могут дать детям, читая сказку «Приключения Пиноккио». Это детектив, разгадывающий тайны, скрытые Карло Колоди в символах его сказки. Поэтому ее с интересом прочтут и дети, и взрослые. Спрашивайте книгу Александра Данилина «Воспитание Пиноккио» в книжных магазинах вашего города. Сказка «Пиноккио», конечно же, о том, как можно вырастить настоящего человека, то есть человека самостоятельного. Я вдруг подумал, наверное, поэтому оставил сегодня эту рекламу в эфире, что Саша Черный именно об этом. Вот как он стал с 15 лет самостоятельным человеком, так он всю жизнь помогал самостоятельным людям становиться самостоятельными людьми. Если вы хотите что-то почувствовать или понять про самостоятельность, ну, конечно, я буду рад, если вы приобретете мою новую книгу. Но, тем не менее, никогда не забывайте про Сашу Черного. А меня Саша Черный спасал в самые разные годы. Вот, например, когда мои трагические влюбленности, особенно в институте, заканчивались очередным крахом, я всегда читал наизусть вот такое стихотворение. Профиль тоньше камей, глаза, как спелые сливы, шея белее лилей, и стан, как у леди Годивы. Деву с душою бездонной, как первая скрипка оркестра, недаром прозвали Мадонной, медички шестого семестра. Пришел к Мадонне филолог Фаддей Семенович Смяткин. Рассказ мой будет недолог. Филолог влюбился по пятки, влюбился жестоко и сразу. Глаза ее, губы и уши цедил за фразу и фразу. Томился, как рыба на суше. Хотелось быть ее чашкой, братом ее или теткой, ее эмалевой пряжкой и даже зубной ее щеткой. «Устали, Варвара Петровна! О, как дрожат ваши ручки!» — шепнул филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. «Устала, вскрывала студента, труп был жирный, дряблый, холод, сталь инструмента, руки, конечно, изябли. Потом у Калинкина моста смотрела своих венеричек. Устала, их было доста. Что с вами, вы ищете спичек? Спички лежат на окошке. Ну вот, вернулась обратно, вынула почки у кошки и зашила ее аккуратно. Затем мне с подругой достались препараты гнилой пуповины. Потом был скучный анализ выделением мочи мочевины. Ах, я прошу извинения, я роль хозяйки забыла. Коллега, возьмите варенье, сама сегодня варила. Фаддей Семенович Смяткин сказал беззвучно спасибо, а в горле ком кисло-сладкий бился, как в неводе рыба. Не хотелось быть ее чашкой, ни братом ее и ни теткой, ни ее эмалевой пряжкой, ни зубной ее щеткой. У Саши Черного есть одна поразительная для меня особенность. Его очень трудно слушать. А вот когда читаешь книгу по тексту, то тогда она становится твоей. Ты вдруг чувствуешь, как, наверное, ни у какого другого автора, что она выражает твои мысли и переживания и твоим же собственным языком. Попробуйте погадать по сборнику стихов Саши Черного. и вы вдруг поймете то, чего я все время пытаюсь сообщить, что друг пытается вам помочь. Только читайте ее сами, своими глазами. Ну, конечно, вы все знаете, что самой большой удачей жизни Саши Черного было сотрудничество с журналом «Сатирикон» и с группой сатириконовцев. И сотрудничество это то прерывалось, то возобновлялось. Историю этого замечательного журнала мы с вами сегодня даже близко не успеем обсудить. Но вместе со своими друзьями и коллективом, главными авторами журнала «Сатирикон» Аркадием Аверченко, Надеждой Тэфи, Ириной Адоевцевой и с многими другими, Саша Черный эмигрировал в 1918 году. И, наверное, одной из самых вечно актуальных для наших читателей является поэма Саши Черного «Кому в эмиграции жить хорошо». Ну, сами понимаете, что «Кому в эмиграции жить хорошо» — это парафраз названия поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». И автор этого абсолютно не скрывает, пытаясь, ну, по-своему, по-черному подражать Некрасову. Ну и, естественно, ответ, весь ответ поэмы вовсе не утешителен. Хорошо там, где нас нет. И поэма, собственно, рассказывает о том, как эмигранты вынуждены заниматься вовсе не своими делами, быть таксистами, разводить кур, чтобы элементарно выжить. И, в общем, не буду читать куски из этой поэмы по той простой причине, что для тех, кто уехал в эмиграцию, и для тех, кто собирается это делать, эти строки звучат актуально как никогда. Не люблю слово «актуально». Но, в общем, почему-то очень мало что меняется. И, наверное, для того, чтобы это почувствовать, нужно обладать настоящим детским сердцем. Вот это настоящее детское сердце всегда было у Саши Черного. Это ведь действительно так. В 1932 году, 5 августа, в Провансе, во Франции, в местечке Ле-Лаванду, Саша Черный услышал крики «Пожар, пожар, могут сгореть дети». И, как он делал это, в общем, не раз в жизни, он бросился спасать детей и спас двоих. После чего пришел домой, лег на постель и умер от обширного инфаркта. Свидетелем этой смерти был только тот самый экстерьер Микки, который забрался ему на грудь. Наверное, где-то в глубине души Саша Черный навечно остался ребенком. А в поэзии, как мне кажется, вот это самое детское чувство называется лирикой. Хочу отдохнуть от сатиры, у лиры моей есть тихо дрожащие легкие звуки. Усталые руки на умные струны кладу, пою и в такт головою киваю. Хочу быть незлобным ягненком, ребенком, которого взрослые люди дразнили и злили, а жизнь за чьи-то чужие грехи лишила третьего блюда. Васильевский остров прекрасен, как жаба в манжетах. Отсюда, с балконца, отмытый потоками солнца, он весел и грязен, ясен, как старый маркер. Над ним углубленная просень зовет и поет и дрожит. Задумчиво осень последние листья желтит, срывает, бросает под ноги людей на панель. А в сердце не смолкнет свирель. Весна ведь опять возвратится. О, зимняя спячка медведя, сосущего пальчики лап, твой девственный храп, желанье лапзаний прекраснейшей леди. Как молью изъеден я сплином. Посыпьте меня нафталином, сложите в сундук и поставьте меня на чердак. Ну, пожалуйста, пока не запустит, пока не наступит весна. Говорят, что главным искусством Саши Черного было искусство перевоплощения, что он очень любил представлять себя бабочкой, опрометчиво залетевшей в комнату. Вот она бьется о стекло, рвется на волю, вот сложила крылья, задумалась, и тут рождался чудный вымысел. Саша Черный, говорят, был уверен, что когда-то в своей земной жизни он уже бывал скворцом, белкой, пчелой. Так достоверно он умел и любил описывать их глазами мир этих зверюшек. И делал это для детей. И это, наверное, все, что я успеваю сказать об этом удивительном человеке, поэте и друге. И, наверное, будет справедливо, если в финале прозвучит одно из его самых чудесных детских лирических стихотворений. Кто любит прачку, кто любит маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержкину Лизу. У нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, смешна любовь на показ, но все ж тайком от матери строгой она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу за лихватский ус. Я отдал ей все, портрет короленки и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу, нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол, и вдруг, насмешливо выгнувши шею, садится пред нами на стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, и чайник ворчит, как шмель. У Лизы чудесные теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет 20 века, и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека, грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, раскрылась створка дверей, и Лиза уходит, потупив ресницы, за матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, платочек лежит на полу, на шляпе валяются липкие фиги, и стул опрокинут в углу. Для ясности, после ее ухода, я все-таки должен сказать, что Лизе 3,5 года. Зачем нам правду скрывать? Действительно, ну зачем нам скрывать правду? Конечно, сегодня кажущаяся тишина в эфире, не было никаких звонков, но в действительности это не так. Мне передает режиссер, что звонило довольно много людей, которые очень хотели читать стихи. Просто я решил оставить сегодня это профессионалам и посоветовать вам немедленно, прямо сейчас. У многих есть в доме, но вы об этом просто не знаете. Снять с полки томик Саши Черного. Жить будет легче и понятнее. Нам так не хватает друзей. Ну вот, это все, что я успеваю сказать. А еще, конечно, тема следующей передачи. Мы пропустили вместе с днем рождения Саши Черного, он 13 октября был, Международный день стандартов. Вот представьте себе, есть такой праздник. Давайте поговорим о роли стандартов и стандартизации в человеческой жизни. Где нужны стандарты, а где нет? Где они помогают, а где они мешают? Я вовсе не только здравоохранение имею в виду. Нам вообще, видимо, сейчас приходит время разобраться в том, куда нужно прикладывать эти самые стандарты. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Благодарю тебя, Создатель, что я в житейской кутерьме не депутат и не издатель, и не сижу еще в тюрьме. Благодарю тебя, могучий, что мне не вырвали язык, что я, как нищий, верю в случай и к всякой мерзости привык. Благодарю тебя, единый, что в третью душу блаженной миной. Благодарю тебя сто крат, благодарю тебя сто крат. Благодарю тебя, мой Боже, что смертный час гроза глупцов из разлагающейся кожи исторгнет дух в конце концов, исторгнет дух в конце концов. И вот тогда молю беззвучно, дай мне исчезнуть.